После выхода книги в свет 1 октября 1938 года было проведено совещание пропагандистов Москвы и Ленинграда, на котором выступил Сталин. Стоит привести некоторые выдержки из его речи. «Одна из задач издания, — заявил Сталин, — ликвидировать разрыв между марксизмом и ленинизмом». Далее генсек дал понять, что пока существует лишь одна книга, которая в единстве рассматривает марксизм-ленинизм. Работа об основах ленинизма, тоже написанная им. «Эта книга, без тени смущения, — продолжал докладчик, — излагает то новое и особенное, что внесено Лениным в марксизм. Не скажу, что там изложено все, но книга Сталина дает все основное, что внесено Лениным в марксизм». Вот так сам Сталин дал высочайшую оценку своему труду. Гай Светоний, описывая жизнь Тиберия, уверял, что диктатор знал о своем будущем заранее и давно предвидел, какая ненависть и какое бесславие ожидают его впереди. Сталин никогда даже не допускал такой мысли. Его архив, записки, резолюции, письма, фотографии, кинохроника, стенограммы речей свидетельствуют об абсолютной уверенности вождя в своем бессмертии в народной памяти. После 17-го съезда и до конца дней он, не будучи таким проницательным, как Тиберий, закреплял свою славу на века. Постепенно самодержавные мотивы места вождя по отношению к партии, народу, были закреплены во множестве культовых актов и обрядов. Так, например, были учреждены сталинские стипендии, сталинские премии, хотя еще в августе 1925 года при участии Сталина было принято решение правительства об учреждении премии имени Ленина. Но при единовластии вождя это постановление было просто забыто. Даже государственный гимн, созданием и редактированием которого он лично руководил, отразил его роль в судьбе Отечества. «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Сергей Михалков и Эль Регистан, подготовив по поручению вождя текст гимна, вручили его Сталину. Тот, посидев над строчками, собственноручно внес правку, которая сохранилась в архиве Сталина. Вместо «свободных народов союз благородный» Сталин вписал «союз нерушимый республик свободных». Второе четверостишее подверглось большей переработке. Оно выглядело первоначально так. «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, нам Ленин в грядущий путь озарил, нас вырастил Сталин, избранник народа, на труд и на подвиги нас вдохновил». После того, как по тексту походил карандаш Сталина, вторая и третья строки стали выглядеть иначе. «И Ленин великий нам путь озарил, нас вырастил Сталин, на верность народу». Генсеку чем-то не понравились слова «избранник народа», хотя, если вдуматься, народ его действительно не избирал. Он стал вождем, диктатором, лидером, правителем огромного народа, не будучи им избранным. С его самой существенной правкой согласились сразу же не только Михалков и Эль Регистан, но и присутствовавший вечером 28 октября 1943 года у Сталина Молотов, Ворошилов, Берия, Маленков и Щербаков. Сталин не просто утверждал текст гимна, он его лично редактировал, а предложенный авторами припев «Живи в веках, страна социализма, пусть наше знамя миру мир несет, живи и крепни, славная отчизна, тебя хранит великий наш народ», он сразу же отбросил, не объясняя даже, почему ему он не понравился. Возможно, его не устраивало миру мир. В гимне не было ни слова о партии, но оказались необходимыми слова о вожде. Постепенно в сознании советских людей утверждалась мысль, что Сталин — это не только вождь партии, но и вождь всего народа. В концентрированной форме эту идею публично в печати в декабре 1949 года выразил член Политбюро ЦК ВКПБ Хрущев.